Гаворыць радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Праз паўгадзіны перадача «Свабода ў турмах» ці можа крымінальнік-рэцыдывіст стаць нармальным грамадзянінам. Але спачатку праскі акцэнт. Пра што сведчыць грамадская рэакцыя на дэкрэт аб дармаедах? Ці ўспрымае ўлада дзясяткі тысяч подпісаў, сабраных за скасаванне дэкрэту? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. На пачатку я хацеў бы папрасіць вас абодвух падзяліцца сваімі, ну, чыста такімі прыватнымі, асабістымі ўражаннямі вось ад тых сустрэч, якія вы праводзіце не толькі ў сталіцы, як я ведаю, але і ў рэгіёнах Беларусі. Што вось людзі гавораць пра гэты так званы падатак на дармаеду, пра гэты дэкрэт, у якой ступені сапраўды ён хвалюе людзей, наколькі шырокае вось кола гэтых людзей? Калі ласка, Анатоль Лябецька. Ну, моя риторика и риторика активистов из громадянской партии не отрознивается от того, что кажут люди. Ну, максимум, мы больше интеллигентные. Мы говорим про одно и то же самое, але коли послухать людей, коли комаровки, коли евроопта у Берозе, те у электричцы, якая едет у Івацевичы, то там, калі б мы пускалі гэта ў эфір Радыё Свабоды, то пачулі бы пі-пі-пі. Тут ацэнка абсалютна сходзіцца, прычым я скажу як пазітыўны момант, што людзі думаюць значна глыбей. Яны не толькі канстатуюць сітуацыю, што дэкрэт аб так званых дармаедах ён алагічны з усіх пунктаў гледжання, людзі ўжо ведаюць і пра канстытуцыю, людзі ведаюць і што эканамічна ён не мэтазгодны, але людзі гавораць, многія, не ўсе, канешне, але гавораць, што гэта ёсць вынік вось той эканамічнай палітыкі, якія праводзяць улады, і што гэта тупік. Вот гэта вельмі моцны такі элемент, які б я адзначыў. Гэта азначае, што людзі не толькі гатовы рабіць нейкую рэфлексію простую, але разам з тым і ацэньваць, наколькі эфектыўная палітыка эканамічная, сацыяльная, якую праводзяць беларускія улады. Ну, калі гаварыць пра наколькі гэта тэма ў парадку дня ў людзей, ну, я не магу згадаць нічога падобнага. Прыведу толькі адзін прыклад. У адной сацыяльных сетак я паставіў галасаванне пад простым пытаннем, вы падтрымліваеце дэкрэт ці не. Вот за 6 дзён прагаласавала, ну, на сённяшні дзень я скажу так, вот там 30 хвілін назад это было 46 601 чалавек. За 6 дзён галасавання нічога падобнага ўзгадаць немагчыма. Звычайна там некалькі соцень людзей. Із гэтых 46 601 больш за 45 000 супраць дэкрэта так званых дармаедах. І толькі крышку больш за 1000 падтрымліваюць ініцыятывы ўлады. Тут, як кажуць, гэта народнае галасаванне, яно гаворыць само за сябе. Анатоль, адно пытанне хачу ўдакладніць. А якая гэта сацыяльная сетка? Это што, Фейсбук, ВКонтакте, Аднакласнікі? Гэта Аднакласнікі. Гэта Аднакласнікі, якраз там, дзе, ну, калі Фейсбук, гэта ўсё ж такі, там мы ведаем прыкладна які склад, там людзі больш апазіцыйныя, там з правіла вышэйшай адукацыі, а вот сацыяльныя сеткі гэта якраз вельмі такі зрэз моцны грамадства, там прысутнічаюць абсалютна ўсе, і тыя, хто за апазіцыю, хто абсалютна дэпалітызаваны, хто яшчэ недаўна там верыў Александру Лукашэнку, я лічу, што вот гэта галасаванне яно лепш за любое сацыялагічнае апытанне. Дзякую, гэта быў Анатоль Лябецькі. І такое ж самае пытанне да Андрэй Дзмітрыеў, гаспадар Андрэй, ну вось вашы адчуванні, вашы ўражанні супадаюць з тым, што сказаў Анатоль Лябецька, альбо крыху яны адрозніваюцца? Я хачу сказаць, што мы ўпершыню за даволі доўгі час, я думаю, што можа нават ўпершыню з 94-го года, з абрання прэзідэнта Лукашэнка, бачым, што народ не просто на нешта раззлаваны, а народ абураецца несправедлівасць. І гэта тычыцца не толькі закона дармаеду, просто гэта ўжо неяк такое выразнае прыніжэнне. Але гэта тычыцца іншых справаў. Мы, гавары праўду, напрыклад, збіраем подпісы за вяртанне ў пенсійны страхавы стаж, навучанне, дэкрэта ў войску. І вось Анатолій згадаваў аднакласнікі. У меня у одноклассников просто под новиной, что мы пошли сбор подписов, там, да, там, коля там 40 тысяч человек, які поставили, что это так само там клас, они хочуть дать подпись. И мы бачили так само, я у регионах шу вельми нервовую реакцию людей на вот эту новую резиденцию, якую открыли. Ранее людям было все ровно, бо их добробыт поляпшался, и улады добробыт поляпшался. Ну так, неправнально, але як бы принципово, да, один и той же процесс шел. А зараз люди отчувают, что на их плечах нехто будует себе доброе житё, а тут житё поправды кепское, что только вокруг, на этой Беларус живе, а все посили на вокал, только обирают, его обирают. И, конечно, люди ненавито разглаваны. Просто декрет об тунеядстве, и он сегодня, в сегодняшней экономической ситуации, погрожает вельми кожному, и не у некой там перспективе, а просто зараз. Бо все бачат экономичный стан, и все разумеют, завтра ты можешь застаться без працы. Я нагадаю, что в Беларуси все-таки покуль, что 60% человек працуют, громадянов працуют на державных предприемствах. И все начувают вот эту небеспеку. Что завтра это зачинится, вы все разумеете, какие-то внутренний стан. И ты еще будешь повинен платить податок, ты еще будешь у этом виноваты. И за место подтримки отримаешь только ганьбу от державы. И, конечно, тут бачите, что цікаво, что солидарные с этим не только люди, которые уже сгубили працу и повинны этот податок выплатить, а и ты, хто зараз має працу, але вони вельми добре розуміють, що можуть оказатися у таким самим стані вельми хутко, і ніхто їх тут не обороняє. Тому люди розглавані, не глядайте, не менавіте гэтим декретом, а ось усім, що накаплювалося за опошній час, і не як просто гэта була така, ну, ще одна вельми важна і велика кропля у гэтую ось адчуванне несправедлівості, якая сапраўды набірае абароты ў Беларусі. Дзякую, Андрэй. Андрэй Дзмітрыеў назваў яшчэ некалькі такіх фактараў, якія паўплывалі на настроі, якія, калі, скажам, мы можам гаварыць пра гэты падатак на дармаедаў, што ён закрануў толькі я бяру, канешне, ў двукосе 400 тысяч чалавек, хаця это значна шырокая лічба, насамрэч, бо ёсць ва ўсіх гэтых, у кожнага так званага дармаеда, там, ну, муж ці жонка ці дзеці і гэтак далей. То вось ён назваў тое, што не ўключаны ў пералік у стаж сацыяльнага страхавання служба ў войску. Гэта, напэўна, закранае кожнага другога, як мінімум, мужчыну ў Беларусі. І ўжо абсалютна, стопрацэнтна закранае кожнага, хто мае вышэйшую адукацыю, тое, што не ўключаны навучанне ў вышэйшай навучальнай установе. Што, ну, просто, конечно, так, парадоксальна. Але вось глядзіце, і Анатоль, і Андрэй кажуць пра, характарызуюць гэта, вы характарызуеце гэта стан як разлаванасць, як абурэння. У вас што гэта выліваецца? Вось па досведзе маіх калег-журналістаў, корэспандэнтаў «Свабоды», якія ездзяць па рэгіёнах, не толькі Менску, ну, зрэшты, як і вы. Сапраўды, такія ж самыя адчуванні. Все абураюцца, все разлаваны, але бо што цікава, што вельмі мала людзей пры гэтым згодныя нейкім чынам пратэставаць. Прычым пад вот гэтым словам пратэставаць я маю на ўвазе не выхад там актыўны на плошчу і гэтак далей, а проста выказаць пратэст такім, ну, юрыдычным спосабам, пісаць нейкую скаргу ці звяртацца ў суд ці гэтак далей. Некаторыя нават згодныя сядзець 15 сутак. Вось я хацеў запытацца, ці можна гэта назваць нейкай сацыяльнай апатыяй, але ваша ацэнка ўжывання вось гэтага тэрміну «раззлаваны» нібыта пра сацыяльную апатыю не гаворыць, альбо ўсё ж такі гаворыць. Людзі раззлаваныя, але пакуль не здатныя ці не згодныя на нейкі такі пратэст у любой форме. Ці вы пагодзіцеся з гэтым? Калі ласка, Анатоль. Па-першае, рана рабіць нейкія высновы, таму што гэта не ёсць пытанне лютага, нічога не заканчваецца. Я нагадаю, што карані дэкрэта аб так званых тунеядцах, гэта 2015 год, тады быў ён менавіта прыняты, і глядзіце, колькі наогул раскачвалася грамадства. Толькі зараз мы бачым вот такую актыўнасць, якая праяўляецца ў тым, што людзі вельмі добра ставяць подпісы. Я сам у Мінску двойчы выходзіў і за гадзіну 148 подпісаў, наступны раз у нядзелю 220 подпісаў. І рефлексія людзей абсалютна зразумелая. Да таго ж мы бачым, фіксуем прыклады, калі людзі самі адгукаюцца і прапаноўваюць свае паслугі ў зборы подпісаў. Я апошнія гады проста не заўважаў вот такой актыўнасці. Яна была, але гэта было на пальцах можна пералічыць адной рукі. Зараз гэта ўжо дзясяткі выпадкаў, калі да нас звяртаюцца людзі, прыходзяць на офіс, ну вот літаральна учора. Самый свежий приклад, пришел человек и каже, дайте мне 1000 подписов, мы ему листов для подписи, мы ему натурально ему столько не дали, говорим, вот 20 возьмите, и коли у вас останется импет и далее попрацовать, коли ласка. Але этот человек, який пришел, знайшел, это треба нечто зробить, прикладать некие деньги. Тому мы фиксуем, что эта активность не такая, как хотелось от нам, але она значная, а большая, чем за все попередние годы. Это безумовно плюс. Наши люди фиксуют так само, что больше людей стали готовы говорить на камеру. Коли ранее делилась камера, я говорю, ну, про индивидуальных предпринимальников, которые, кажется, должны быть больше активными, то практически все разбегались. Вот зараз, когда той же Комаровки, той же Белсад, и многие, не все, але многие готовы говорить на камеру, а открыто, в вельми таких резких формулёвках. Ранее так само этого не отзначалось. Поглядим, что будет далее, потому что покуль все только начинается, вот сказали личбу, это 440 тысяч административных справ треба узбудить. Это означает, что проблема будет еще больше острой. Еще немногие люди вертаются как раз за юридичной допомогой, и они просит проконсультовать, что им робить, як им реагировать на так званые письма счастья, якія пришли. Так что моя выснова, она достатково оптимистичная. Тут не шапка закидальництва, треба крыху почекать, але мы фиксуем значно больше уздым громадской активности, чем калипсо не было за пошли, ну, видать, году 20 докладно. Андрей, говори правду, активисты вашей организации так само бачат, что люди могут, так сказать, вот эту незадоволенность неяк трансформовать, потенциально могут трансформовать у некие акции протесту. Я навод маю знову же на увазе, покуль не выходы на площу, а левось там сбор подписов и так далее, идти не. Видите, для нас это не новая ситуация, бо мы сутыкнуліся вось з тым, што як людзі пачынаюць адкрывацца нейкай актыўнасці, нейкаму пратэсту, але які б не пагражаў ім, зразумела, так, там з абмежаваным уконасе, а яшчэ калі рабілі, калі працавалі падчас прэзідэнцкіх выбараў, і сапраўды прыходзіла шмат людзей, і асабліва пасля гэтых выбараў, якія прыходзілі, казалі, мы хочам вам дапамагаць, мы хочам нешта змяніць, але не ведаем як. Мы хочам змяніць, але бачым, што мы там адны. І тут, канешне, грамадства паволі раскашваецца, паволі пачынае адчуваць, што гэты ціск, які зараз ідзе не на нейкіх абстрактных там бізнесменаў ці на нейкую абстрактную апазіцыю, а гэта ўжо захады супраць непасрэдна мяне, маёй сям'і. А для беларуса, як мы ведаем, няма нічога даражэйшага за дзве рэчы. Справядлівасць и семья. И вот зараз иде на как такие от державы бежуются в этих двух накерунках. И люди спробуют находить отказы. И они разные. Часом это спробы, ну, не экземируются, да, не, я кажу, пережить. Але тут уже, видите, пережить можно, когда у тебя есть некие запасы. Запасы уже за опошние годы шмасу потратил, их просто нема. И тому люди реально спробуют найти иншие механизмы. И первый из них – это найти тех, ну, кто, как им подается, уже нечто ведая про ну, такую працу, да, уже нечто может сказать, кого подшуют, кто, как им подается больше, ну, просто зауважливый, потому что люди отчувают, что кальяны просто сами кажут, ну, их никто не чует, там, ни во уладе, ни где. Тому я бы сказал так, треба быть вельми осторожным, і з гэтым сённяшняй актывізацыі грамадства, якая ідзе апошнія паўтары гады, і не, я б сказаў так, не спаліць некімі вельмі хуткімі дзеяннямі, некімі жаданнямі, а давайте мы зараз вельмі хутка нешта зробім і вось пакажам. треба якраз таки, конечно, користать эту ситуацию, працавать ее, утягивать людей у политику, тлумачить им, чему они повинны объединяться, а не спробовать по одному решить это питание. А я хочу сказать, что зараз, не глядя на все эти лишь бы, какие мы с Анатолием приводили, все равно треба разуметь, что покуль, что большинство белорусов, например, навык с этим же законом, декретом по тунеядству, оно спробует вырешить проблему сам на сам. Кто-то там заплатить, кто-то найти некий инший выход, кто-то там думает, как в уголь там съехать, да, и не платить, бегшего, чтобы приходят у нас такие люди за консультациями. Але я еще не разумею, что есть инший шлях, идти не верить, я хоть бы не вельми верить в свои силы, что коли сапраўды не шукать этих инших шляхов, а объединяться у намагане, например, просто отмена декрета, этого, то реально это можно забить. Мы уже бачим, как улада рухается в этом накірунку, да, они принимают поправки за поправками, уже зрозуміло, что будут наступные, уже дали мясцовым уладам махчимости, позбавлять оплаты этого податку, то бок улада так само реагує, бо она так само отчуває, что гэты настрой, які зараз ёсць у грамадстве, ён дакладна не на карысць гэтай уладзе. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, пра што сведчыць грамадская рэакцыя на дэкрэт аб дармаедах. Выпуск вядзе Сергей Навумчык. Я просто прыяду такі спіс. Гавары праўду, 7 лютага праводзіць запланаваны сход дармаеду праз 10 дзён. 17 лютага Мікола Статкевіч і незалежны прафсаюз зладзяць марш абураных беларусаў. Яшчэ праз месяц, это 15 сакавіка, між іншым, дзень прыняцця Канстытуцыі. Першая Конституция в 94 году. Акцию проводит уже объединенная громадянская партия, БХД, «Справедливый свет», «Громада», «Зеленые» и иншие. И вот мне уже доводилось бачить такие комментарии, что навод у такой вот наденной теме, якая закраная интересы вельми широкого кола насельництва, и есть потенциал для активности, оппозиция объединяться не здольная. Але с другого боку, вот может быть, у гэтым выпадку гэта якраз и такая наилепшая тактика, бо в дадзеным выпадку можно говорить не про распыление силов, а про некие такие кропки по часе рассунутые, якія потенциально могут, так сказать, ну, утягивать все большую колькость тых, кто не был не выявлялось, или каким разе будет этой политической активности. Как вы лечите? Калилас Анатолий Лебедько. Наша позиция ясная и зразумелая. Мы говорим добро, что нечто робить политические организации, громадские инициативы, але этого вельми недостатково, этого мало. Мы говорим, что проблема нават не в том, что мы там двоечи вышли до Комаровки, а в том, что на этом месте больше не было ни одной иншей структуры. Мы были усешены, как каждый день туда нехто приходил, и на усих хопить выборщиков, громадян Республики Беларусь, потому что на самом деле эта тема вельми остро воспринимается людьми. Это первое. Другое. Что дотычить акции и мероприемства? Это не полный спис. Мы были одними из инициаторов проведения и уличных акций. Это как додаток до сбору подписа, який идет у нас активно. Я просто тешусь, что вот с Берозы вчера приехал Александр Кабанов, он за 4 дни организовал сбор 800 подписов у Баранейчах, Николай Чорновуз, молодший, 620 подписов. Учора вышла у Ивии Ирина Давидович и собрала 78 подписов. У нас далеко не всюду пересекаются люди. У нас у многих регионах на вогул нема активистов ни одной политической организации. И для нас просто шанец найти этих людей. Вот на это треба засяроджувать увагу. Что мне не подобается, это абсолютно некие незразумелые, дивные дискуссии у тем же Фейсбуку и спроба нечем помериться. Нема чем мериться. Тут, коли мериться, то треба конкретными некими деяниями. У акції будуть марші, і марші пройдуть у Городні, у Гомлі і Могильові. Вони відбудуться 19 лютого, і це рішення регіональних організацій, що вельми важно. Ми сказали, ми не будемо спускать партийные циркуляры сверху, мучить принять решение сами люди, которые живут в этих городах. И мы будем рыхтоваться до этих маршал. У Соковику, так, миновито 15-го, День Конституции, будет марш недармоедов. И мы подкресливаем, что это неправильное слово, там, дармоед. На самом деле, что эти люди некие недармоеды, и они практически все удельничают у формуванні доходної частки білоруського бюджету, але це особлива тема. Чому менавіта 15 соковіка? Тому що декрет об так званих дармоїдах порушає 9 артикулів Конституції. Раз. Друге, ми хотіли б так само в цей день звернутися не тільки до 440 тисяч чоловік, які вже отримали так звані письма щастя, але й до некоторих інших категорій, у приватності тих, кого закрануло так званая двукосі пенсійна реформа, кого закранув дорожний это не податок, сбор, да, дорожный сбор. Мы видим так само, что интересы этих людей так само порушены. Мы хотели бы расширить вот эту группу. Есть шанс для того подрихтоваться. Есть 9 организаций, которые сказали, мы готовы у этим удельничать. И заявка будет подадена у Менску на 15 соковика у понеделок о 12 године. Что-то тычить тут может быть только некая закорешенность марш, який организовывает Статкевич, але теперь я разумею, что, видать, оргкомитете мы не уместились, потому что выбраны абсолютно разные форматы акции. Коли Саткевич каже, что мы не будем подавать заявку, раз мы пойдем у центр города, то оргкомитет 9 организаций каже, мы пойдем по тому маршруту, який уже уладами апробованы, на які не давали зеленое светло. Тому что для нас не цікаво, коли выйде там 500 активистов политических организаций, хай это выйде 300 новых людей, это будет уже маленький крок наперед, и их не треба полохать, и ими не треба полохать уладу, как каже той же Микола Статкевич. Наша задача зусім и іншая, и мы бачим по-іншому ситуацию, тому тут я абсолютно не бачу ніякої суперечности. Мне подается, что как раз таки это вельми добрый приклад того, как демократичные силы, и не только демократичные силы, и громадские организации, певные правооборонные, как раз таки объединялись. И, але есть такие формат координации, где как бы не потребен некий центр, который кажет, кому что робить. Бо люди робят то, у чем лишат себе лепшими, и это на самом деле само по себе створює таку хвалю, так, що нехто дає юридичні поради, там нехто збирає підписи, нехто організовує, наприклад, вуличні акції, ну і далі. Тому тут, мені подається, якраз таки все було нормально, і це був вельми добрий приклад на будучиню, бо ми говоримо правду вже там год тому, ми кажемо, і вже більше того скажемо, послухайте, давайте вместо того, как завсёды там пробовать загнать усіх у одну коалицию, об'єднуватися и працювати, и координоваться по одной справе. Притом координоваться это не означает знову обирать там некого керівника, аргкомитет и идти. Не, просто вы казать, вот это зараз для нас является приоритетом, давайте все намагання, тем больше намаганий, накируем сюди. И кожен робите то, что хочете. И в этом мне подается такая партизанская крыху тактика, але она спрацовывает, бо она дозволяє кожному робити легше і кожному якби так само і отримувати якби те, що він з цього хоче. Одне, з чим би я тут поспрачався, це дві вуличні акції. Ось це, мені подається, у сьогоднішній ситуації вельми небезпечно, бо відаєте, коли, наприклад, різні організації збирають підписи, там АГП, Говори правду, профсоюзи, ще нехто, це нормально. Коли різні організації дають, наприклад, это юридичные послуги оказываются, это все чудово. Але вуличная акция, тем более, что, коли ведете, вот вы уже рассказали, 400 тысяч отримали в этой поведомлении, да, и мы робим вуличную акцию. И мы разумеем, что вельми великая вероятность, что на эту вуличную акцию прийде вельми мало людей. Это не будет тому, что они не поделяют наши погляды, и тому, что они не згодны с тем, что мы кажем. Это будет с разных інших причин. И вот что может сделать влада? Скажи, слушайте, ну, коли за 300 тысяч пришло 300 человек и 500 человек, и она не будет разбираться, кто они там, активисты, не активисты, потому что проблема не існує. И мы фактически можем своими руками, видите, сдуть эту проблему с правдой массовой до такой, ну, некой там проблемки невеликой, да, бо люди за ей быцем бы не готовы пойти и нечто зарабить. И это вельми великая небезопасность у сегодняшних ворунках. Тому мне подается, что сегодня у Беларуси с уличными акциями треба быть вельми осторожными, каб яны, каб это не был стрел у ногу нам самим. Больше за то, что еще важно, люди будут глядеть свою самую трансляцию и сказать, ну, слушайте, такая серьезная проблема, а оппозиция сдолела мобилизовать только там 300 человек. Ну, так тогда она ничего заработать не могут. Тому, знову-таки, это принижение авторитета демократичных сил. Які мне подается вот на этих темах зараз и на реальных справах в России, по крысе. Тому тут я бы все-таки закликал лидеров, которые бачать этот шлях сегодня вартым, вельми добро казать, куда я найду, на во что, сколько человек. И там, ну, и в угле вельми добро думать про организацию. И лучше отмовляться от этого, чем отримать вот такой пиар, который будет у всей оппозиции не на корысть, а только еще один балл на нашу параду. Дякую, Андрей. И, коли ласка, попрошу ободвух максимально коротко, але отказать вот на такое питание, кое закранае как раз ни вас, ни інших лидеров партии и организации, а закранае народ, насельніцтва. Вось як вы лічыце, вось гэтая гісторыя з дэкрэтам, ці дапаможа на людзям простым, якія не ўдзельнічалі ў палітыцы, усвядоміць непасрэдную сувязь, вобразна кажучы, паміж выбарамі і лядоўні, халадзільнікам, і пры якіх умовах? Ну, першае, я думаю, не зусім карэктна гаварыць ад імя аркамітэт са структурамі, якія ўваходзяць у сам аркамітэт. Ёсць сцэнар правядзення акцый, безумоўна, і ёсць распрацоўваецца сцэнар, што рабіць пры розных алгарытме паводзінаў улады. Думаем, зробім, усё будзе окей. Што датычыць вось этой сітуацыі і наступстваў? Ну, для нас партыі, якая мае портфель пропонов экономических для улады, ситуация на самом деле, ну, достаточно такая приязная, и мы можем как раз зараз говорить про наши пропоновы у связку за необходимостью проведения свободных сумленных выборов. Мы говорим, что у нас есть программа «Миллион новых працовных мест», мы ведем, как вырашать ваши питания, какие дотычат и пенсий, и тех же дорог, и податков, але мы можем это реализовать только тогда, когда у вас будет право выбору. И эта вот ситуация дает возможность у першиню выборы для хотя бы частки людей, великой частки людей, за каштовностью, бо до этого у них не было такой связи. Вот, сегодняшняя ситуация дает нам возможность это сделать, и мы это выкористовываем. Дякую, Антон Лебецька. І Андрій Дмитрію, ваша оцінка умоваў, при яких люди могуць, здолюють зарабіць у своїй свядомості гэтую сувязь паміж тим, як яны галасуюць, і тим, як яны живуть, що яны зарабляють? По ширості, я не думаю, що увогуле справедливі вибори стануть якби першим кроком у змінах у громадстві і у Білорусі. Я думаю, що це буде апошній крок вельми великої кількості зменів і намагань. Тому все то, что сегодня отбывается, не приведет до усведомления людей, что вот это пришло до нас праз выборы. Але это при правильной праце даст демократичным силам, даст тем, кто сегодня выступает как альтернатива этой уладе, еще больше поваги и, может быть, подтримки с громадством. Мне подается, это сегодня головное, что, за что мы повинны змагацца. Менавіта падтрымка, бо мы бачым, што нават калі тая падтрымка улады змяншаецца, гэта не прыводзіць да павелічэння падтрымкі дэмакратычных сіл. І вось сёння гэта можна пачаць змяняць, што мне падаецца і варта рабіць. А да ўсяго астатняе прыйдзем, калі для гэтага будзе час. Бо калі будзем спяшацца, нікуды не трапім. Гэта быў Андрей Дмітрыў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вёў перадачу Сергей Навумчык.